Когда они вернулись под сень старого вяза, солнце уже зашло, но отблеск его удерживался над землей, может быть, он шел от верхушек деревьев, еще освещенных солнцем. Казалось, большая крушонница хозяина бездонна, хотя и емок был половник, которым хозяин разливал свое многосложное зелье. Впрочем, размеры крушонницы и не могли быть иными, если учитывать, что среди гостей, сидящих подле, был английский премьер. Непонятным было только одно. К чему так осложнена процедура угощения? В самом деле, зачем напиток трижды переливать из одного сосуда в другой, прежде чем он достигнет знатного гостя? Можно ведь прямо, тем более, что емкости, так сказать, одни и те же, да и формы, если это имеет значение, схожи. Да, как у чуда озера. Приник сухим ртом к заветной влаге и пей. Но вот что любопытно. Казалось, человек не хмелел. Нет, на самом деле он хмелел. Глаза будто плавились, и сигара, знаменитая сигара, достигнув уголка рта, как бы повисала, готовая вывалиться. Но так было не больше получаса, и первый признак отрезвления подавала сигара. Неожиданно ожив, она возобновляла прерванное путешествие, путешествие, как казалось Бардину, вечное, из одного уголка рта в другой. Можно было подумать, что самочувствие Черчилля, больше того, его настроение, прямо соответствовало этим циклам. Совладав с хмелем, он ощущал прилив сил, а следовательно и красноречие. Многие из знаменитых монологов Черчилля, монологов заклинаний, исповедей и молитв, были произнесены в такую минуту. Наверное, это знал Рузвельт, у него была возможность узнать это. Но он знал и другое. Не всегда взрыв вдохновения возникал сам по себе. Необходим был толчок, даже не очень сильный. В самом характере Рузвельта, в его склонности к озорству, была способность поощрить и даже спровоцировать собеседника на нечто лихое. «Послушайте, Уинстон, расскажите почтенной компании, как вы меня приняли за Уэндела Уилки», произнес президент кротко, обращаясь к гостю. Черчилль втянул голову так, что над плечами осталась только лысина. «Как я могу рассказать такое?» произнес он, изобразив испуг. На самом деле испуга не было, была радость, больше того ликование. «Рассказать — это значит выставить себя на осмеяние». И он сложил руки на животе. «Кто не знает старой истины? Лучшее средство лишит других возможности смеяться над тобой, самому над собой посмеяться, не так ли, друг Уинстон?» Черчилль оглядел присутствующих, будто говоря, «А может, президент прав?» «Да так ли это?» — спросил он на всякий случай и, изловчившись, сунул толстые ноги под кресло. «Но, разумеется, так», — подтвердил президент, напрочь исключив сомнения. «А как же может быть иначе?» «Если так...» — протянул английский гость. Он, конечно, чуть-чуть кокетничал, стараясь показать, что немало смущен и даже робок. На самом деле он давно решил, что не применет воспользоваться предложением хозяина и поведает гостям историю, которая действительно призабавна. «Да как можно не воспользоваться случаем, который послан тебе самим небом?» «Тогда я, пожалуй, решусь», — сказал он и оглядел слушателей нарочито хмурым взглядом, одним этим вызвав первые улыбки. Казалось, у слушателей уже было то состояние, когда веселая история им необходима позарез, и они будут смеяться, что бы ни рассказал сейчас старый хитрец. «Ну, знаете, есть такая присказка. Когда мы приезжаем в страну, мы все рабы нашего посла в этой стране. Как может быть иначе? Посол живет здесь, знает или должен знать все, ему и карты в руки. Мы говорим, посол имел в виду, посол дал понять, посол подсказал. И это звучит для нас как закон. Независимо от того, что мы думаем по этому поводу, мы делаем так, как нас ориентировал посол. Наш посол в Вашингтоне сказал мне, вам надо встретиться с Уэндалом Уилки, он был у нас, он друг Англии. Я слабо возразил, да, но как на это посмотрит президент? По-моему, сейчас не лучшая пора в их отношениях. неважно, президент может и не узнать о вашей встрече. Ну, встретитесь где-нибудь на полустанке во время вашей поездки по стране. Но кто мне устроит эту встречу на полустанке? Сами и устроите, сказал посол. Мы соединим вас сейчас с Уилки по телефону. Во мне еще жили сомнения, когда я взял телефонную трубку. Связь в Вашингтоне налажена отлично. Мистер Черчилль, ваш абонент у телефона. Посол так воодушевил меня, что я с места в карьер бросился в атаку. Я очень рад поговорить с вами. Надеюсь, что нам удастся повидать друг друга. Завтра вечером я выезжаю поездом. Вы не могли бы встретить поезд на какой-нибудь станции и проехать со мной несколько часов? Где вы будете в субботу? Мой собеседник ответил. Да там же, где и сейчас, за моим столом. Мне стало не по себе. Нет, не то, что догадка, а нечто такое, что и объяснить нельзя. «Я не понимаю», — ответил я едва слышно. «С кем, по-вашему, вы говорите?» — спросил человек на том конце провода. «С господином Оэндалом Уилки», — бодро сказал я. «Не так ли?» «Нет», — был ответ. «Вы говорите с президентом Соединенных Штатов». «С кем, с кем?» — переспросил я, чувствуя, что ноги мои слабеют. «Вы говорите с Франклином Рузвельтом».